Сколько же иногда неприятностей приходится пережить за один день. Аннины начались сразу, едва она подошла к саду. Около ворот она увидела машину, и рядом с ней фигуру Виталия. Он говорил с кем-то по мобильнику, потом передал мобильник кому-то невидимому. За тонированными стеклами Анна не могла бы разглядеть лица, даже если бы захотела. Только рука, на минуту мелькнувшая из окна и тут же пропавшая. А Виталик курил, глядя на Анну с прищуром, дожидаясь, когда она с ним поравняется. «Привет, красавица!» — проговорил он, улыбаясь. «Как ночь провела? Спалось хорошо?» Она едва сдержала себя. Так хотелось сказать ему что-то грубое. Но она-то догадывалась, что именно этого от нее добиваются. Эту манеру она разгадала еще в детстве. Обычно, когда тебя достают, ждут двух вещей. Или ты расплачешься, или нагрубишь. И то, и другое доставит радость. Анна сдержалась, потому что никогда не любила доставлять своим врагам радость. Улыбнулась и прошла мимо, молча, не глядя в его сторону. Все равно ведь ничего путного не увидишь. «И чего ты такая невежливая?» — крикнул ей вслед Виталик. И Анна прекрасно расслышала в его голосе обиду и недоумение. Она рассмеялась. У дверей храма она увидела отца Алексея. Тот стоял, озабоченно глядя на машину. «Здравствуйте, батюшка», — сказала Анна, подойдя к нему. «Здравствуй. Ты не знаешь, почему эти господа сюда зачастили?» «У них какие-то дела с Олегом», — предположила Анна. «Во всяком случае, вчера они с ним разговаривали». «Мне это все не нравится», — пробормотал отец Алексей. «Мне они тоже не нравятся», — осмелилась высказаться Анна, и тут же приготовилась выслушать очередную отповедь. Она и сама знала, что надо научиться понимать и любить всех людей, и особенно врагов. Но на этот раз отец Алексей ничего не сказал. Видимо, и в самом деле эти люди были очень неприятными. К счастью, за делами она почти забыла об утренней встрече. Остался только осадок в душе. Неприятный, тягучий. Точно они отравляют все вокруг своим дыханием, — подумала она. И снова забыла. Надо было еще сходить за свечами, и она охотно согласилась выполнить это поручение. Хотя бы потому, что общаться с такими светлыми людьми, как девочки из Ските, ей было в радость. А теперь, после этих невольных встреч с мрачными пришельцами, или, как называл их Майк, засланцами, это было необходимо. Анна переоделась, вышла на улицу. Несколько капель дождя упало ей на лоб. «Надо вернуться. Взять зонт», — подумала она. Но тут же решила, что и так обойдется. Машина все еще стояла, только теперь там появился Олег. Он о чем-то говорил с Виталиком. И хотя оба улыбались, Анна угадала, что разговор идет неприятный для Олега. В конце концов, это его проблемы, — подумала она. Сам виноват, вел бы себя по-человечески. Она иногда удивлялась, почему многим людям важнее казаться, чем быть, как будто они живут не для самих себя. Даже если бы Анна не верила в Бога, она все равно не могла бы понять, зачем надо тратить столько усилий, чтобы заменить собственное лицо ничего не выражающей маской. Зачем тратить столько усилий, чтобы кому-то доказать свое превосходство? Проходя мимо, она кивнула Олегу, но он словно не заметил ее. Зато Виталик заметил. Растянув губы в улыбке, он поинтересовался. «Анечка, куда путь держим? Дождь? Давай-ка мы тебя подвезем». Анна ничего не ответила, поймала только удивленный взгляд Олега. Нахмурившись, она пошла быстрее. Она вздохнула с облегчением, только когда отошла на приличное расстояние. Все-таки этому типу хватило ума не ехать за ней. Дождь усиливался. Анна шла все быстрее. «Похоже, придется переждать в магазине», — грустно подумала она. Подняв глаза, она убедилась, что небо все затянуто тучами. Откуда их столько появилось на небе? До этого голубом и чистым она не могла понять. Какие-то капризы природы. К тому моменту, когда добралась, наконец, до монастырского ларька, она совсем вымокла. Испуганная Ирина даже вскрикнула. «Аня, ты что? Ты же насквозь промокла!» «Ничего», — рассмеялась Анна. «Высохну. Сама говорила, что дождь — это благодать Божья». «Кстати, тебя искали», — загадочным шепотом сообщила Ирина, отсчитывая свечи. «Кто?» — поинтересовалась Анна. «Парнишка какой-то. Сначала он стоял, рассматривая иконы, потом спросил, нет ли Анны. Я догадалась потом, что он про тебя». Рассмеялась и говорю, «Да вроде пока не причислили». Анна тоже не удержалась от смеха. «Он оставил тебе записку. Вот». Она достала листок. «Вообще-то у него есть мой номер телефона. Он сказал, что не может тебе позвонить, что он сделал какую-то глупость». «Вот так всегда», — пожаловалась Анна. «Сначала скажут даме приятное, а потом оказывается, что сморозили глупость». Она развернула листок. «Сейчас ты рядом. Я чувствую твое дыхание и вижу, ты улыбаешься. Почему тебе так важно, что про нас станут думать? Я не могу без тебя. Сегодня я услышал песню, и там была строчка про тебя. В тебе есть что-то такое, что заставляет этот курятник сиять. Жалко, что это не я придумал». «Я тебя люблю. Даже если ты скажешь мне, что ты меня не любишь, я тебе не поверю. Я ни с кем не смогу быть рядом. Только с тобой». Анна счастливо вздохнула и тут же испугалась. Стала серьезной, даже нахмурилась. «Как у него плохо с орфографией!» — вздохнула она. «Кошмар!» «В таких делах орфография не самое важное». «Ирина», — удивленно посмотрела Анна в лукавое лицо послушницы, «ты у нас вроде без пяти минут монахиня». «Я же? А не ты? Хороший мальчуган, симпатичный». «Мальчуган», — напомнила Анна, «а я старая тетка с прошлым». «Если бы ты была теткой без прошлого», — загадочно улыбнулась Ирина, «вряд ли ты была бы интересна кому-то, кроме самой себя». Она смотрела на Анну и молчала, улыбаясь. Потом сказала, «Знаешь, это денег у Бога нет, а любви сколько угодно. Я так думаю, что если он тебе этого мальчика подкинул, значит, считает, что вы нужны друг другу. Если, конечно, для тебя важнее мнение Марьи Ивановны. Продолжай кривиться и отказываться от дара. Но на твоем месте я бы подумала сначала. Ты же не с Марьей Ивановной жить собираешься». «О, нет», — прошептала Анна, — «я с ними и дня не выдержу». «Ну, в чем же дело?» «Я не уверена, что это подарок Бога», — прошептала Анна. «А если искушение дьявола?» «И почему люди не умеют просто радоваться?» — вздохнула Ирина. «Если почувствуют присутствие Бога, непременно озираются, не притаился ли где апологет. Слушай, ты просто попробуй, поговори с ним. В конце концов, ты не имеешь права его бросить. Ты и сама обещала привести его к Богу». «Я бы и вела», — сказала Анна, собирая свечи в пакет. — «Только он что-то свернул по дороге. Ко мне». — «Значит, так было надо?» Анна не совсем была с ней согласна. Только вот шла она по-другому, словно крылья выросли. И на душе было теперь тепло, и почему-то небо стало казаться ей голубым, несмотря на еще бродящие по нему тучи. А зелень на деревьях, уже отливающая золотом, показалась ей самой главной радостью этого дня. «Я ни с кем не смогу быть рядом, только с тобой». Она улыбнулась, подняв глаза к небу. Ей вдруг захотелось, чтобы он ее сейчас услышал. «Спасибо», — прошептала она одними губами. «Спасибо тебе. Я поняла. Я люблю тебя. Прости, что не умею любить так же, как ты». Он весь день не находил себе места. Мысли не подчинялись ему. Они крутились вокруг Анны. Даже когда он, чтобы отвлечься, уткнулся в книгу. И тогда в каждой строчке мерещился ему намек на Анну или указание, как ему быть. Как будто вся его жизнь превратилась в сплошное гадание. Из кухни доносились голоса родителей. Даниил невольно прислушался и уловил, что они говорят о таких банальностях. Сначала он рассердился, но потом оправдал их. Ведь они никогда не видели ее, поэтому их разговоры так скучны. Книгу он тоже отбросил и опустил голову на руки, сложенные на коленях. «Наверное, она не получила мое письмо», — подумал он. «Ведь она не каждый день туда ходит. Ей надо позвонить». Он вскочил. И в самом деле, как он не догадался. Позвонить можно было от соседей. Он вышел из квартиры, поднялся на пятый этаж. Ему открыла полная женщина в халате. Она еще что-то говорила и смеялась. Потом, удивленно вскинув брови, спросила: «Данька, ты что пришел?» «Мне надо позвонить», — сказал он. «Можно?» «Можно», — передернула она плечами. Он прошел к телефону. Женщина не уходила, наблюдая за ним. Он замер с трубкой в руках, обернулся к ней и тихо попросил: «Это очень личный разговор, понимаете?» Она презрительно фыркнула и, проходя мимо него, в комнату хлопнула по плечу. «Теперь она наверняка будет подслушивать», — обреченно подумал он. «А завтра весь двор будет обсуждать. Почему им так интересна чужая жизнь? Неужели им не хватает собственных проблем?» Он все-таки набрал ее номер. Долго слушал гудки. И когда она взяла трубку, чуть не повесил свою, услышав ее голос. В горле пересохло. И сердце так колотилось, что ему казалось, будто соседка там, в соседней комнате, почти оглохла от стука его сердца, потому что он сам почти оглох. «Я люблю тебя», — сказал он. Она молчала. Он подумал, что она не слышит. «В общем-то, это все?» — проговорил он упавшим голосом. «Это все, что я хотел тебе сказать». «Почему ты так долго не звонил?» — услышал он ее спокойный, ясный голос. «Я думал, что ты этого не хочешь». Анна рассмеялась. «Ну, женщина никогда не скажет тебе сама, чего она хочет», — проговорила она. «Ты хотела, чтобы я тебе позвонил, да?» «Мне скучно без тебя», — сказала она. И ему показалось, что он поймал ее улыбку. Как будто она умела посылать свои улыбки даже через черную мембрану чужого телефона. «Я сейчас приеду». «Уже поздно», — попыталась остановить его она. «Я же буду за тебя волноваться». «Со мной ничего не случится», — ответил он, и она ему поверила. Повесив трубку, он прокричал: «Спасибо». Он не сомневался, что соседка внимательно выслушала весь их разговор. Но какое ему до этого дело? Сейчас любви в нем было так много, что ее хватало даже на эту возникшую в проеме двери унылую фигуру в дорогом халате с отворотами. «Да, пожалуйста». Он выбежал в подъезд. Или вылетел. Ему казалось, что он именно летит. Быстро переодевшись, он отмахнулся от материнского «куда», сказал, что вернется, скорее всего, очень поздно, и ждать его не имеет смысла. Потом он несся, сломя голову, к гаражу, и уже через 5 минут мотоцикл нес его по вечерним улицам. К ней, к ней, к ней. «Нет?» Сомов тихо рассмеялся в трубку. «Мне кажется, он и в самом деле считает себя хозяином». Он потянулся в кресле. По телевизору шел очередной бесконечный криминальный сериал. Удивительно нудный. Слов там было мало, и все слова были мертвыми. Да и сам герой, какой-то детектив-частник, боролся с мафией довольно уныло, без огонька и задора. Сомов поморщился и переключил на канал Discovery. По крайней мере, там интересно и близко. Он смотрел, как гиены раздирают труп Лани. «Одни убивают, другие жрут», — подумал он. «Все как в жизни». Костик продолжал что-то говорить в трубку. Сомов слушал невнимательно, более увлеченный своим новым образом. Хищника. А Костик и его приятель вроде этих гиен. Убить-то должен он. И впервые ему показалось, что как-то все неправильно. «Дело не в Гоге. Этого давно надо. Дело в маленьком храме. А если он есть? Если он просто спрятался от него, Сомова, не хочет ему показаться, а на самом деле он просто ждет, до какой глубины выгребной ямы он, Сомов, способен опуститься?» Он дернулся, как от удара током. Теперь он не мог смотреть и на эту картину, потому что у гиен вдруг появилось странное сходство с ним. Голос в трубке продолжал бубнить, но он уже почти не слышал. У него последнее время постоянно появлялось это страшное чувство. Казалось, что кто-то за ним следит, кто-то невидимый дожидается, когда его можно будет уничтожить. «Не проявляйте слабости. Помните, вы избранные. Вы можете уничтожать». «Но если мы и в самом деле гиены», — мелькнула и погасла в мозгу Сомова крамольная мысль. «Нет, он просто сходит с ума от перенапряжения. Придется пройти курс. Психоаналитик Мариша Таркан с ним поработает, и все будет хорошо». Он ей прямо сейчас и позвонит. Щелкнув пультиком, он облегченно вздохнул. На этом канале пела какая-то девица. Очень тихо, спокойно. Он откинулся в кресле и вытер платком взмокший лоб. «Ну, что там еще?» «Гоги сказал, что будет разговаривать только с тобой. А больше он ничего не хочет». Например, пообщаться с самим президентом. На другом конце провода молчали. Наверное, Сомов погорячился. Нельзя так явно указывать своим подчиненным на разницу в статусе. «Хорошо, я ему перезвоню». Он положил трубку, сделал звук телевизора громче. «Я хочу тянуться в небо», — пела девица. «Я хочу тянуться в небо не потому, что я лучше других деревьев. Просто я другое дерево». Он помнил эту песенку еще с детства. Только сейчас ему снова увиделась маленькая церковь. И гиены, гиены, гиены, одной из которых как будто был он. Сомов вскочил. Теперь кровь прилила к голове. Он чувствовал, что сейчас голова превратится в огромный раскаленный шар. Бросился за таблетками. Как нарочно! Он оставил их на кухне. «Я точно получу ранний инсульт на этой работе», — проворчал он. «Хотя при чем тут работа?» Он немного пришел в себя. «При чем тут работа? Это просто в мозгах легкий кавардак случился. Надо пройти курс лечения». Он прикрыл глаза и начал собственный аутотренинг. «Я все делаю правильно», — мерно и немного сонно внушал он себе. «Я прав. Я тружусь во имя блага мира и цивилизации. Я должен быть таким. Все оправданно. Моя цель высока. Я все делаю правильно».